Винни-Пух, глава 8, в которой Кристофер Робин организует экспедицию к Северному полюсу. Приятного прослушивания. Винни-Пух брел по лесу, собираясь повидаться своего друга Кристофера Робина и выяснить, не позабыл ли он о том, что на севере существуют медведи. Утром за завтраком, а завтрак был очень скромный, немножко мармеладки, немножко соты с медом, и Пуху пришла в голову новая шумелка. Она начиналась так. «Хорошо быть медведем, ура!» Придумав эту строчку, он почесал в голове и подумал. Начало будет просто замечательное. Но а где ведь ему найти вторую строчку? Он попробовал повторить «ура» 2 или 3 раза, но это как-то не помогало. А может быть, подумал он, спеть «хорошо бы быть медведем, ого!» И он спел «ого». Но, увы, и так дело ничуть не лучше было. Тогда, подумал он, я смогу спеть эту первую строчку 2 раза. И, может быть, если я смогу и захочу сильно, я смогу придумать что-нибудь новенькое. И так доберусь и до 3-й, и до 4-х строчек. И тогда получится очень хорошая шумелка. А ну-ка. Хорошо быть медведем, ура. Хорошо быть медведем, ура. Побежу? Нет, победю. Победю я жару и мороз, лишь бы медом был вымазан нос. Победю? Нет, побежу. Побежду я любую беду, лишь бы были все лапки в меду. Ура, Винни-Пуху, ура, Винни-Пуху, час-другой пролети, словно птица, и настанет пора подкрепиться. Ему почему-то так нравилась эта новая песня, что он распевал ее всю дорогу, шагая по лесу. Но если я буду петь ее дальше, вдруг, подумал он, как раз придет время чем-нибудь доподкрепиться. Последняя строчка будет неправильной. Поэтому он замурлыкал эту песенку без слов. Кристофер Робин сидел у порога и натягивал свои приходные сапоги. Едва Пух это увидел, как сразу понял, что предстоит приключение. И смахнул лапкой меда, он мордочку подтянулся, как только мог, чтобы показать, что он ко всему готов. «Доброе утро, Кристофер Робин!» — крикнул он. «Привет, Винни-Пух! Никак не натяну такой сапог!» «Это плохо», — сказал Винни-Пух. «Ты, пожалуй, упрись мне спину, а то я немножко не могу его силу натянуть». Пух сел и крепко изо всех своих сил уперся лапками в землю, а спиной изо всех сил уперся в стену Кристофера Робина. А Кристофер Робин тем временем изо всех своих сил уперся в спину Пуха и стал тащить и тянуть свой сапог, пока он наконец-то не наделся. «Ну, вот так», — сказал Винни-Пух. — Что дальше делать будем? Мы отправляемся в экспедицию? Вот и все! — сказал Кристофер Робин, поднимаясь и отряхиваясь. — Спасибо, Пух! — Отправляемся в экспедицию? — с интересом спросил Пух. — Никогда ни одной не видел. — А где она, эта экспедиция? — Экспедиция! Глупенький мой мишка! Не СК! «А КС!» «А-а-а!» — сказал Винни-Пух. «Понятно». По правде говоря, он ничего не понял. «Мы должны отыскать Северный полюс!» «А-а-а!» — снова сказал Винни-Пух. И также ничего не понял. «А что такое Северный полюс?» «Ну, это штука такая, которую открывают вот так». Небрежно сказал Кристофер Робин, который сам не очень-то и знал, что это такое Северный полюс. «А, понятно, понятно», — сказал Пух. «А медведи его могут открывать?» «Конечно! И кролик, и кенга, и все-все-все! Это же экспедиция!» «Экспедиция — это когда все идут тут друг за другом гуськом. Ты бы лучше сказал всем остальным, что они с нами собирались, пока я поищу свое ружье. И нужно бы не забыть про провизию». «Про что не забыть?» «Не про что, а про то, что едят!» «А-а-а!» — сказал Винни-Пух радостно. «А мне-то показалось, ты про какую-то визию говоришь. Тогда пойду и скажу всем». И он отправился в путь. Первым, кого он встретил, был кролик. «Здравствуй, кролик», — сказал Пух. «Это ты?» «Давай играть. Как будто бы это не я!» — сказал кролик. Посмотрим, что у нас тогда получится. У меня к тебе поручение. Ладно, я передам. Мы отправляемся в экспедицию с Кристофером Робином. Ну, участие я обязательно приму. Ой, кролик, мне уже некогда, сказал Пух. Мы должны, главное, не забыть про... словом, про еду. А то вдруг нам захочется кушать. Ну все, я пойду искать пятачка, а ты скажи пока Кенге, ладно? Он попрощался с кроликом и побежал к дому пятачка. Пятачок сидел на земле и гадал на своей ромашке, выясняя, любит, не любит, плюнет или поцелует. Оказалось, что плюнет, и он теперь старался вспомнить, на кого это загадывал, надеясь, что это не Пух. И тут появился Пух. «Эй, пятачок!» – взволнованно сказал Пух. «Мы отправляемся в экспедицию и берем покушать». «Стоп, куда?» – спросил пятачок. «Ну, открывать там что-то будем». «Они не очень злые». Кристофер Робин ничего на досчет не сказал. Только чтобы брали какой-то кыс. Кыса я не боюсь. Серьезно сказал пятачок. Я только волков боюсь. Но если нам придется Кристофером Робином ходить, тогда я вообще ничего не боюсь. Спустя немного времени все были в сборе. И экспедиция уже началась. Первым шли Кристофер Робин и кролик. А за ним пятачок и пух. А далее Кенга с крошкой Ру. И сова. А еще дальше был Иа, и в самом конце затянувшейся длинной цепочки шли родные и знакомые кролика. «А я их не приглашал», — небрежно сказал кролик. «Они просто взяли и сами пошли. Они так всегда. Они не могут идти в самом конце, позади Иа». «Я хотел бы сказать», — сказал Иа, — «что это немножко... на нервы действует. Вообще я не собирался идти в этом эскопе. Или как там Пух выразился. Я пришел только из-за чувства своего долга, и тем не менее я здесь. Если должен идти в самом конце, вы понимаете, о чем я говорю. Пусть я и буду в самом конце. Но если каждый раз, когда мне захочется посидеть и отдохнуть, мне придется сначала расчищать свое место от всей этой мелкоты родственников и знакомых кролика, это будет уже не так интересно. Или, а как там называют, суета, суматоха, вот что я хотел сказать». «Я погибаю, что имеет в виду кролик», — сказала сова. «Если вы меня спросите». «И никого я не спрашиваю», — сказал Иа. «Я наоборот вам поясняю. Можете искать Северный полюс, а можете играть в «Сиди-сиди, Яша» на муравейнике. С моей стороны возражений нет». И тут в голове колонны послышался крик. «Вперед, вперед!» — кричал Кристофер Робин. «Вперед, вперед!» — кричал Винни-Пух и Пятачок. «Вперед!» — кричала сова. «Тронулись!» — сказал кролик. «Я должен бежать!» И он помчался в голову колонны, где стоял Кристофер Робин. «Вот и беда!» — сказала сова. «Согласен, явно тронулись, но я тут ни о чем». И тут они выступили в поход к полюсу. По дороге они все болтали о разных разностях, и все, кроме Пуха, который сочинял песенку. «А вот и первая строфа», — сказал Пятачок, когда наконец-то услышал ее. «А первая строфа чего?» «Моей песни». «А какой?» «Этой самой». «Какой?» «Вот если послушаешь, то узнаешь». «А откуда ты узнаешь, что я не услышал?» На этот раз Пух не нашел, что ответить, и поэтому начал петь. Все вышли в экспедицию, считая и меня. Сова, Иру и кролик, и вся его родня. Вся наша экспедиция весь день бродила по лесу, искала экспедиции везде дорогу к полюсу. И каждый в экспедиции ужасно был бы рад узнать, что значит полюс и с чем его едят. «Су!» — сказал Кристофер Робин, обернувшись к Пуху. «Мы как раз идем по опасному месту!» «Тсс!» — сказал Пух, быстро обернувшись к поросенку. Поросенок это сказал Кенге, а Кенга сове, а крошка Ру несколько раз сказал «тсс!» самому себе. «Тсс!» — сказала и сова, обернувшись к Иа, а Иа сказал страшным голосом всем родным и знакомым кролика «цыц!» И они принялись поспешно говорить друг другу «Тссс», пока не дошло до самого переднего. А пока последний, самый маленький родственник и знакомый так испугался, решив, что вся экспедиция говорит «Тссс» именно ему, что немедленно зарылся в землю и просидел там вниз головой целых 2 дня, пока не убедился, что опасность окончательно миновала, а потом отправился домой. Его звали Сашка Букашка. Экспедиция подошла к речке, которая весело вертелась и кувыркалась среди высоких каменных берегов, а Кристофер Робин сразу оценил обстановку. Как раз подходящее место. Будем делать засаду. Какой сад? Шепнул Винни-Пух Пятачку. А может, там малина есть? Дорогой мой пух, сказала сова покровительственным тоном. Неужели ж ты не знаешь, что такое засада? Сова, сказал Пятачок, строго посмотрев на нее. Пух ведь не с тобой шептался, а со мной. Засада, сказала сова. Это вроде сюрприза. Ну, малина тоже иногда, сказал пух. Засада — это когда я собираюсь объяснить Винни-Пуху, сказал Пятачок. Вроде сюрприза. Если до тебя внезапно доскочит, это называется засадой, сказала сова. Засадой, пух, называется, когда на тебя наскакивают, объяснил Пятачок. Пух, который теперь уже знал, что это такое засада, сказал, что однажды куст малины наскочил на него внезапно, когда он, пух, падал с дерева, и ему пришлось потом целую неделю вытаскивать колючки. «Кто это говорил об Алиде?» Довольно сердито сказала сова. «Как так? А я ведь говорил», сказал пух. Они очень осторожно шли по берегу, пробираясь между скал и камней, и вскоре дошли до места, где берег был пошире. И незаметно прервавшись травой, в ровную лужайку, прослушной зеленой травой, по которой так и хотелось ходить, сесть и отдыхать. Как только они пришли туда, Кристофер Робин скомандовал. «Стой!» И все они уселись отдыхать. «По-моему, — сказал Кристофер Робин, — мы должны съесть нашу провизию, чтобы нам было легче идти дальше». «Съесть наше что?» — сказал пух. «Все, что мы принесли», — сказал Пятачок и приступил к делу. «Это хорошая мысль», — сказал пух и тоже приступил к делу. «У вас есть что поесть?» — спросил Кристофер Робин с полным ртом. «У меня, наверное, не будет. Как обычно». Он грустно оглянулся. «Интересно, а никто из вас случайно не сидит на чертополохе?» «Кажется, я сижу», — сказал пух. «Ой-ой-ой!» Он вскочил и оглянулся. «Да, я сидел, как чувствовал!» «Спасибо, пух. Если он тебе больше не нужен, то...» Я пошел на место пуха и начал есть. «Между прочим, чертополоху не на пользу, когда на нем сидят», — заговорил Иа, на минуту оторвавшись от еды. «Он теряет всякую свою свежесть. Помните об этом, друзья мои. Не мешает проявить внимание к товарищу. Нужно иногда подумать и о других». Вот что хотел он сказать. Как только Кристофер Робин покончил со своим завтраком, он что-то шепнул кролику, а кролик сказал. «Да-да, конечно». И они отошли в сторонку. «Мне не хотелось при всех говорить», — начал Кристофер Робин. «Понятно», — сказал кролик, надувшись от гордости. «Дело вот в том, я... Хотя, нет, ну вы, кролик, ты знаешь... Нет, не знаешь. Интересно, какой из себя вообще Северный полюс?» «Ну, — сказал кролик, встопырив усы, — надо было раньше спрашивать». «А я раньше-то знал, но как-то все позабыл», — небрежно сказал Кристофер Робин. «Странное это совпадение», — сказал кролик. «Я тоже как-то позабыл, а раньше-то вообще, конечно, все знал». «По-моему, происходит какая-то земная ось. Наверное, она в землю воткнулась, да?» «Конечно. Думаю, там есть ось, и она точно воткнута в землю, потому что больше же ее некуда воткнуть, да и к тому же она так и называется. Земная». «Вот и я так думаю», — «Да вопрос не в этом», — сказал кролик. «Вопрос в том, где же эта ось?» «Вот мы скоро это и узнаем», — сказал Кристофер Робин. Они вернулись к остальным участникам экспедиции. Пятачок лежал на травке и мирно посапывал. Ару мыл мордочку и лапки в речке возле запруды. Кенга, исполненная гордости, объявляла всем и каждому, что Ру впервые в жизни умывается самостоятельно. А Сефа рассказывала Кенге интересную историю, полную длинных слов, вроде «Эксэмплопедия» и «Родонателла». Хотя Кенга и даже не думала ее слушать. «Не одобряю я ваших этих умываний», — ворчал Иа. «А в особенности новые моды мыть за ушами. А ты, Пух?» «Ну, — сказал Пух, — я вот считаю...» Но мы никогда не узнаем, что и сказал Пух, потому что в этот момент раздался всплеск, послышался громкий и испуганный писк. Потому что Ру упал в воду, и тут же кролик закричал. «Да умывался», — сказал Иа. Кристофер, Робин и Пух кинулись на помощь. «Смотрите, как я плаваю!» — пропищал Ру. Он уже был на середине речки, и течение быстро несло его к водопаду у плотины. «Ру, дорогой, ты цел?» — кричала Кенга. «Да!» — отвечал Ру. «Смотрите, как я плыву!» Он вынырнул уже на следующей запруде. Все, как могли, старались ему помочь. Пятачок, совершенно проснувшись, прыгал на месте и кричал: «Ой-ой-ой-ой!» Сова объясняла, что в случае неожиданного погружения в воду самое важное – это держать голову обязательно над водой. А Кенга огромными скачками носилась по берегу, не забывая спрашивать: «Ру, дорогой, ты действительно цел?» На что Ру всегда отвечал: «Смотрите, как я плаваю». А Иа сел возле запруды, той самой, где Ру упал, и опустил в воду свой хвост. Повернувшись спиной ко всему происходящему, он приговаривал: «Все из-за мытья, но ты только держись за мой хвост, Ру, и все будет в порядке». А Кристофер, Робин и кролик носились зад-вперед, созывая всех остальных. «Ру, держись, мы идем!» — кричал Кристофер, Робин. «Эй, вы там, ребята! Давайте бросьте чего-нибудь через реку пониже!» — командовал кролик. И только Винни-Пух сделал что-то полезное. Он подхватил длинную палку и перебросил ее на тот берег. Туда сразу же перескочила и Кенга, и схватила другой конец. Она опустила палку к самой воде. Вскоре Ру, который продолжал радостно булькать, «Смотрите, как я плаваю», ухватился за нее и выкарабкался на берег. «Ну, вы видели, как я плаваю?» пропищал Ру в восторге, пока Кенга вытирала его. «Пух, ты видел, как я плаваю? Вот это называется плавать! Кролик, а ты видел, что я делал? Я плавал! Эй, Пятачок! Пятачок, слышишь? Как думаешь, что я делал? Я плавал! Кристофер Робин, ты видел, как я...» Но Кристофер Робин не слышал. Он лишь смотрел на Пуха. «Пух, — сказал он, — а где ты нашел такую ось?» Пух посмотрел на палку, которую все еще продолжал держать. «Ну, я просто нашел», — сказал Пух. «А разве это ось? Я думал, просто палка, и она может пригодиться. Вон там торчала в земле, а тут я ее и поднял». «Пух!» — сказал Кристофер Робин торжественно. «Экспедиция окончена! Это земная ось! Мы нашли Северный полюс!» «О, правда?» — сказал Пух. Когда все вернулись на лужайку, я все еще продолжала сидеть, опустив хвост в воду. «Пусть кто-нибудь скажет Ру, чтобы он поторопился, а то мой хвост озяб. Я не то чтобы жалуюсь, просто констатирую факт. Мой хвост замерз», — сказал он. «А вот и я!» — сказал Ру. «Ах, вот ты где!» «А ты видел, как я плаваю?» Я вытащил хвост из воды и помахал им. Я так и думал. Ничего не чувствует, онемел. Вот до чего дошло. Он накоченел. Ну что ж, если никого это не беспокоит, значит, так и должно быть». «Бедный мой ослик, сейчас я его вытру», — сказал Кристофер Робин. Он достал носовой платок и начал вытирать хвост. «Спасибо, Кристофер Робин. Ты единственный, кто понимает в хвостах. Остальные не способны думать. Вот в чем их беда. У них нет воображения. Для них хвост — это не хвост, а просто добавочная порция спины. Не горюй, я, сказал Кристофер Робин, растирая хвост изо всех своих сил. Так лучше? Пожалуй, так он хотя бы чувствует себя хвостом. Чувствуя, что ты им владеешь, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Привет, а! Сказал Пух, подойдя к своей оси. Привет, Пух. Спасибо за внимание. Я думаю, что через день или через два я сумею таки им овладеть. Чем это овладеть? Спросил Пух. Тем, о чем мы говорили. А я ни о чем с тобой не говорил. Сказал Пух, недоумевая. Значит, я опять ошибся. Я думал, ты сказал, что тебя огорчает история о моем хвосте, и спросил, чем бы это ты можешь мне помочь. Не, сказал Пух чистосердечно. Это был не я. Он подумал немножко и, желая помочь выяснить вопрос, добавил. Наверное, это был кто-то другой. Ну что ж, тогда поблагодари его от моего имени, когда вы увидитесь. Пух смущенно посмотрел на Кристофера Робина. «Пух, ты нашел Северный полюс!» — сказал Кристофер Робин. «Здорово, правда? Вот и земная ось!» Пух скромно опустил глаза. «Вот это?» — спросил Иа. «Да!» — сказал Кристофер Робин. «Значит, мы вот эту штуку искали?» «Ну да», — сказал Пух. Ну что ж, во всяком случае, дождя не было, добавил Иа. Они воткнули ось в землю, и Кристофер Робин привязал к ней дощечку с надписью. Северный полюс открыт Пухом. Пух его нашел. А потом все отправились по домам, и, по-моему, хотя я в этом не вполне уверен, крошке Ру пришлось принять горячую ванну и немедленно лечь спать. А Пух так гордился своим подвигом, что должен был очень-очень основательно подкрепиться.